«Подключать вас буду», — объяснился он туманно в ответ на мой взгляд, — «синхронизировать. Аппаратные и программные конфликты устранять, там работы море. Вам повезло, что я большой специалист в своем деле, да и миссис Артанис не сильно хуже, она у нас на все руки мастер. Так что процент неудачи исчезающе мал, можете не волноваться». «Да я и не напрягался», — пожал плечами я, потому что и в самом деле волнения не было, был лишь очень деятельный интерес. «Если б я знал, к чему готовиться, если бы я этого хотел или хотя об этом мечтал, вот как о поступлении в аэроклуб в свое время, это одно дело, а так, вот и ладушки». Дима не поверил мне, и это было видно. Уж очень недоверчивая морда у него была, а зря. Он и сам, по-моему, волновался больше нас двоих, вместе взятых. «Время почти 8, идем». «Момент», — остановил его Олег и показал на меня, — «с ним проблем не будет». «Не знаю, как у вас, а у нас любой аэропорт — это всегда режимы часовые, иногда даже с собаками. Саню вообще туда пустит, или Альгвазилы эти ваши местные за нами таскаться будут? Ты почту еще не смотрел, что ли?» Дима перевел взгляд на меня и ткнул мне пальцем в лицо чуть выше правого уха, туда, где на грани видимости у меня в интерфейсе отображалось много чего, я еще и не запомнил всего, в том числе была там и папка со входящими сообщениями, и вот на ней сейчас горел маленький красный восклицательный знак. «Ну ты даешь, открывай давай». Минуту, я понял, что и в самом деле просто отмаргивался все это время от непонятного мельтешения. Вот уже минут 10 как. «Сейчас посмотрю». Я не стал ковыряться в интерфейсе, у меня это еще не очень хорошо получалось, а вместо этого сел за большой экран, спокойно подключился к нему и открыл послание. «Да», — прокомментировал Олег из-за моего плеча, а я в ответ на это смог лишь ошарашенно повернуться и посмотреть на него. «Вот это аванс. Как отрабатывать будем?» В письме говорилось о том, что за соевый соус, вкус, запах и консистенцию которого удалось вспомнить, мне начислили целых 3 балла, и еще 197 пожаловала с царского плеча Анастасия, итого целая сотня. Меня поздравляли с этим достижением, которое открывало, если верить этому же письму, передо мной многие дороги, поздравляли и надеялись, а еще выражали пожелания, и все это до того многословно, торжественно и витиевато, что я еле-еле прочитал до конца. Мне, кстати, тоже до сотни добили. Олег, видимо, прочел у себя что-то свое. «Спасибо, конечно, но нафига, и, если перекидывать можно, я бы и сам с Саней поделился. Задолбали вы в долги вгонять уже. До сотни обоим добили». Дима уже приплясывал у двери в сад, до того ему не терпелось выйти, ну или опоздать боялся, чтобы в корабль можно было зайти. Простая мера предосторожности в мирах второго и третьего круга, да и у нас тоже. Если меньше, то только в сопровождении полиции в изолированную каюту. И с Саней ты поделиться не можешь, там обмен только с разрешения планетарного Искина, причем по курсу 1 к 50, но иногда и 100, так что забудь. «Стой», — задержал я уже собравшегося выйти Диму. «Это чего? Это Анастасия из-за нас почти», — тут я быстро подсчитал в уме, не пользуясь калькулятором в интерфейсе, — «почти до 1000 упало, что ли?» «До 8, замотал головой тот. «Системные и планетарные скины обмен пересчитали, учли и ее, и ваши прошлые заслуги. Так что только до 8, но не переживайте, все с ней в порядке. Ей этого с головой хватит». «Отдать можно будет?» — спросил я, и Дима снова замотал головой. «Тебе вряд ли», — заявил он. «Да и Олегу тоже. Недобиваемо, Саня, это ж многие тысячи, куда вам? Балл другой, не больше, да и то, если Искин разрешит. Мы, кстати, идем или нет? Неужели вам хватит ума заставлять ее ждать?» «Все-все», — заторопился Олег, — «да и я мухой выскочил из-за стола. Бежим. Купила нас Настюха с потрохами, потом продала и еще раз купила, но уже много дешевле. Вот что я вам скажу. Ты только не ляпни такое где-нибудь при людях». Лицо у Димы перекосилось, не поймут. «И при мне тоже не надо, не бзди». Олег придержал начавшего было разворачиваться к нему ассистента и подтолкнул вперед. «На выход, приличия знаю, но что-то говорит мне, Саня, что этот аванс отрабатывать мы будем очень долго. Она, конечно, скажет, что все нормально, что не берите в голову, что мы одна команда, но принимают все слова за чистую монету только те, для которых благодарность — это такая собачья болезнь. Вот потому, Дима, и эмоции у меня, понял, наверное, горит у нее где-то что-то», — предположил я, и Олег согласился. Да, скорее всего, единственное разумное объяснение. Ну, будем надеяться, что это того стоит и что ей виднее. Под этот разговор мы вскочили в сад и надали в сторону стоянки флайеров. Эти двое успевали припираться на ходу, а я молча, на бегу, начал исследовать некоторые разблокировавшиеся пункты интерфейса своего нейрокомпа. Дима, мне понадобилось сразу же уточнить, а 500 рублей, это много или мало? Это две моих получки, обернулся он, чистыми, на руки. А что, купить что-то хочешь? Не, успокоил его я, на личный счет упало только вот, о, и мне, удивился Олег, да что ж сегодня за день рыбный такой, а от кого и зачем? Спросил Дима на ходу. Посмотрите там отправителя и назначение, в деталях платежа есть. Подъемные при устройстве на работу в размере месячного оклада, я успел прочитать быстрее Олега, совет Надежды главный, управление чрезвычайных ситуаций, научно-исследовательский отдел. Нифига ж себе, поразился Дима, чистый оклад 500, без всего остального, без премии и прочего, ну да, посмотрел я еще раз детали платежа, вроде бы так, а что это за управление такое? «Сам посмотри», — уклончиво ответил Дима, ему почему-то не хотелось отвечать, «приучайся искать инфу самостоятельно, я понимаю, в вашем времени спрашивать надо было, но вы давно уже не там, поищем», — ответил ему за меня Олег, «а ты, Саня, десятку мне гони». «За что?» — обалдел я, «не припомню, чтобы успел тебе задолжать». «Не, если тебе надо, то пожалуйста». «А питался ты все это время за чей счет?» — возмутился Олег, «а жил?» «Не». Там можно и бесплатно, принимающая сторона платит, но уж лучше отдать, да немного-то и вышло. Заплатим, и никто нам ничего не предъявит, согласен, держи, я разобрался с менюшкой и перекинул ему десятку, действительно, немного, а жрали-то как не в себя. А что хоть самое дорогое было, портвейн, прикинь, развеселился Олег, сам же создал, сам же и покупай, по 5-алтынному за бутылку. Прямо как-то даже оскорбительно дешево. Ладно, залезайте уже, мы успели подойти к флайеру Димы, и я первым залез в открывшуюся дверь, поехали. Машина резко стартовала вертикально вверх и тут же заложила вираж на максимальной скорости, я снова побледнел и вцепился в сиденье, но перегрузки никакой не почувствовалось, гравикомпенсаторы уберегли. Привыкай уже, посоветовал мне Дима ровным тоном, а я пока вам все явки с паролями на почту скину. Но... Прежде чем он это сделал, в моем почтовом ящике появились оповещения о каких-то входящих, так что я уселся поудобнее и занялся ими. В одном письме, полученном от главы этого самого научно-исследовательского отдела, куда нас и приняли на работу, содержалась база данных с должностными инструкциями. Главой отдела оказалась, кто бы сомневался, некая миссис Артанис. «Дим, а с базами данных что делать?» – спросил я и отпрыгнул. До того он резко ко мне повернулся, не вздумай, даже дернул меня за рукав он, ты ведь еще не жмякнул там никуда, да, нет, успокоил я его, фух, он вытер рукавом мгновенно проступивший со лба пот, мужики, слушайте сюда, как это я так, блин, даже не предупредил вас еще, в общем, базы себе самостоятельно устанавливать даже не думайте, пока, во всяком случае, какими бы они соблазнительными ни были, не надо, хорошо? Нужно что-то, вот понадобилось позарез, несите мне, у нас в институте есть хорошая аппаратура, вам их и проверит от и до, и установит прямо, нормально то есть, что, кривые попадаются, удивился я, а как это, и кривые, и устаревшие, начал объяснять он, и ломаные, и всякие, если такую поставишь, то в самом плохом случае владельцем своего нейрокомпа будешь уже не ты, все личные данные, все деньги, все доступы будет знать кто-то другой. Вредительство какое-то, поежился я, осознав угрозу. Расстреливать за такое надо. У нас бы к стенке поставили точно. Ну, это уж слишком, улыбнулся Дима. Да и редко такое бывает, если честно. Хотя иногда руки чешутся пристрелить, да. Но просто вы теперь госслужащие довольно высокого ранга, а отвечаю за вашу информационную безопасность пока я. Намотайте на винт. Мне и отдуваться, я ведь знаете, чего в свою профессию пошел, мы помотали головами, и он начал рассказ о делах давно минувших дней, давно, в школе еще, Дима даже поморщился от воспоминаний, скинули мне по дружбе ломаную версию одной игры, мне 11 было, игра 16+, а поиграть очень хотелось, мячами там помахать, на сиськи посмотреть, как взрослому, да и ограничения по времени в этой версии были убраны. Вот, воткнул я ее себе на перемене, да и не только я, почти весь класс наш это сделал, и началось. Каждые 5 минут мы вставали и хором орали: «Спартак, чемпион», ну и прочие там оли-оли. Старшеклассники животы от смеха надорвали, их рук дело было, но быстро погрустнели. Игра сломана была криво, удаление ее вылилось в полноценное лечение с реабилитацией, в общем, по шапке дали всем. Но я запомнил на всю жизнь, как это, перестать быть хозяином самому себе. Спасло то, что и так доступ к нейрокомпу был детским, ограниченным, не смогла та хрень нам по-настоящему навредить, но руки у того старшеклассника были из задницы, сволочь позорная, до сих пор помню. Меня и сейчас даже трясет, как только на ум приходит его работа, до того топорно и по-скотски он все это сделал, дебила кусок, вообще же о последствиях не думал. Понял, протянул я, запугал ты меня, можешь не сомневаться, то есть ни от кого нельзя, даже от Анастасии, а, так это он нее, быстро сообразил он, и подпись есть, тогда можно, хотя дай доступ, сам посмотрю. Я дал доступ, тут пришлось повозиться, но он подключился, посмотрел и успокоил меня и себя. «Ставь смело», — посоветовал он, — «пока летим, успеет установиться. Там нормативные документы в основном, права да обязанности, ничего такого, слишком самостоятельного или глобального. И ты, Олег, давай». И мы дали. Через 15 минут я уже знал о своих новых обязанностях все, и структуру своего нового подразделения, а оно было маленьким, несколько человек всего, но вот возможности его размеру совсем не соответствовали. Коллег я пока не знал, только прямую начальницу, да Олега еще. И числился я в этой непонятной конторе пилотом, с нормальным таким окладом жалования, если верить Диме, Олегу уже повезло больше. Он был и дублирующим пилотом, и бортинженером, и специалистом по «я не понял чему», там было что-то обозначающее и налаживание взаимодействия, и его кулинарные способности. Я узнал, где мы базируемся. Это был не институт, это было здание на территории космопорта, причем здание было большим, а сидели мы там одни, хоть и окружение множества соседей. Принадлежало нашей конторе еще и несколько ангаров с кораблями в, как говорится, большом ассортименте, от целой стоянки служебных флайеров до особо охраняемых объектов. Мне сейчас даже не все открылось, что там да как, ну, по месту видно будет. Пришло еще одно входящее сообщение от Димы. Там был маршрут к тому месту, куда мы сейчас летели, но я и так уже это знал и мог бы даже добраться туда самостоятельно, возникне такая потребность, тем более что вот оно, почти уже и видно. Я оторвался от писем и начал смотреть в окно, туда, где прямо по курсу стало видимым огромное поле космопорта. И снова реальность не отвечала моим представлениям, я-то ждал вида множества здоровенных, вздымающихся к небу космических кораблей, от летающих тарелок и до могучих серых башен на непоколебимых опорах, схожих видом с артиллерийскими снарядами, и чтобы все в иллюминаторах, и чтобы огромные листы обшивки на заклепках, и следы гари да масляные пятна на бетонном покрытии летного поля, и суета множества занятых делом людей между кораблями, и целая куча автомобилей, и чтобы какие-то шланги кто-то все время куда-то тянул, и автобусы с пассажирами, неспешно лавирующие меж всего этого, и мощный взлет какого-нибудь корабля вдалеке, на ослепительном столбе пламени прорывающегося в космос, и грохот его, и шум моторов, но ничего этого не было, а был здесь зеленый парк, правда, испещренным множеством дорог и усыпанный множеством зданий, была тишина и спокойствие. Единственное же, что здесь я увидел странного, были стоявшие меж дорог и домов довольно редко, на отдельных пятачках, интересные аппараты, издалека напоминавшие огромные непрозрачные кристаллы. И вот у этих аппаратов, наверное, это и были обещанные звездолеты, кипела жизнь. Сквозь густую зелень берез разглядывалось все это тяжело, но я умел смотреть сверху и делать выводы. В интерфейсе моего нейрокомпа вспыхнул и тут же погас в сознании входящий запрос, получивший мгновенный ответ без моего же участия, а флайеру нашему разрешили проследовать дальше, на поле. «Ловко у вас», — похвалил потомков тоже прошедший этого неведомого вахтера Олег, — «и никаких тебе пропусков». «Ну, куда мы сейчас, в контору, знакомиться, или на поле, к кораблю?» «К кораблю, конечно», — ответил Дима, — «сумеете оседлать, можно и познакомиться, а не сумеете, так и смысла нет людей от дела отвлекать». «Именно что», — поддержал я, — «знакомиться мне сейчас ни с кем не хотелось, потом, все потом, Да и то, если резон в этом будет, сейчас же мне хотелось другого, а наш корабль где? Вон. Ткнул пальцем Дима куда-то вдаль, туда, где в отдалении от всех блестел на солнце гранями черный, устремленный ввысь монолит. Вон та здоровенная дура, это наша и есть. Видите, вверх тянется, энергию набирает, у нее любые крохи в дело идут. Оставь под жарким солнцем лет на 100, как раз на что-нибудь и хватит. А нафига ж тогда заморачиваться, удивился Олег, это была как раз его епархия, или это типа вспомогательной силовой установки. Именно, кивнул с важным видом Дима, причем одна из, нужна, чтобы и главную не дергать по мелочам, и на всякий случай, мало ли, чтобы сигнал СОС подать, например, ей на это несколько дней собирать энергию надо будет. Вообще корабль тянет энергию в себя как только может, многими путями, там не только солнце. Нормально так, одобрил подход Олег, а то ведь в нашем времени это была проблема из проблем, аккумуляторы. Мне сжатый воздух был дороже, чем хлеб, так что одобряю. И ты знаешь, Дима, мне вот сейчас эта затея Анастасии кажется вообще провальной, без вариантов. Ну как я смогу освоить обслуживание этого корабля? Вы чем думаете? Да я бы сам себя к нему на пушечный выстрел не подпустил, не говоря уже о Сане, если бы от меня это зависело. Как? Каким образом? Только за личную преданность нас сюда суют, что ли? Каком кверху? Отрезал изрядно утомившийся от него Дима, задолбал, честное слово. Немного потерпеть не можешь? Сам же говорил, что чем сложнее техника, тем легче с нею управляться, но не до такой же степени. Не отставал от него Олег, одновременно дергая меня. «Саня, скажи ему, лучше молчи, Саня». Повернулся ко мне наш ассистент, на что я лишь пожал плечами, и именно до такой. «С кухонным комбайном же ты управляешься, а он ведь тоже очень сложен. Тем более, что все, прилетели, на выход, сейчас сами все и увидите». Флайер наш тем временем подлетел к этому черному, вытянувшемуся вверх этажей на 10 кристаллу и сходу сел рядом. Как только открылась дверь, Олег пулей выскочил наружу, я же чего-то притормозил. Мне вдруг пришли на ум все приметы, приманивающие удачу, которые я только знал, но, вдохнув и выдохнув несколько раз, я уверенно выскочил вслед за Олегом, по пути отбросив от себя всякие сомнения и малодушное желание подержаться ну вот хотя бы за пуговицу. «Будь что будет», — решил я про себя, — «будь что будет, раз и навсегда, а на все приметы мне с сегодняшнего дня решительно наплевать». Оглядевшись и уважительно подивившись размером, рядом корабль выглядел еще более внушительно, хотя куда уж больше, в ширину он был тоже здоровенным, просто из-за скошенных граней создавалось ощущение устремленности вверх. Я подошел к нему вплотную, чтобы рассмотреть поближе. Олег уже там стоял и совершал странные движения рукой, пытаясь то ли прикоснуться к борту корабля, то ли еще что, я сразу и не понял, но, встав рядом, ощутил, что глаза не видят ничего на черном фоне, взгляд не цепляется ни за что, возникло странное чувство дезориентации и мне пришлось, по примеру Олега, рукой, нащупать борт корабля, причем он оказался чуть дальше, чем мне казалось. «Самый черный в мире цвет», — объяснил нам Дима, — «поглощает все виды излучений, все в дом, все на пользу, а если лазером в него, обернувшись, поинтересовался я, что такое лазер, я уже знал, да и гиперболоид инженера Гарина мне в свое время спать не давал, до того увлекательно было, тогда это будет самое блестящее в мире зеркало». Успокоил меня Дима, конечно, джет от черной дыры корабль вряд ли отразит, но вот все остальное, очень даже, а во, уважительно отозвался Олег, он, по-видимому, понял, о чем шла речь, внушает, ну, если не врешь, конечно. На что Дима довольно безразлично пожал плечами, и я понял, не врет. «Кстати, начальство летит», — заметил я заходящий на посадку флайер с Анастасией на борту, — «может, построимся, а давайте». С загоревшимися глазами согласился Дима, так что своего нового командира мы встретили по всем правилам, ассистент правофланговым, Олег вторым, а я замыкающим, по росту, равняясь, смирно. Раненым зверем взревел Дима. Стоило только Анастасии выйти из флайера и остановиться перед нами, и мы лихо выполнили приказ. «Вольно, мальчики», — блеснула знанием уставов Анастасия, — «и молодцы. Идея хорошая, мне нравится, позже мы к ней вернемся, а пока давайте без чинов. Как вам корабль, как настроение?» «Корабль внушает», — отозвался Олег, — «а настроение странное, и боевое, и в недоумении я, если честно». «Вот и хорошо», — кивнула ему Анастасия. Но, раз такое дело, не будем давать вашему недоумению ни единого шанса, займемся работой. Дима, создай, пожалуйста, приватную сеть на нас четверых и на корабль. Пиликнул в голове входящий запрос, я подтвердил, остальные тоже, и теперь наши нейрокомпы были связаны в одну систему. То, что сейчас видел и делал один, тут же осознавали другие. У меня возникло и сразу же исчезло странноватое чувство расслоения сознания, но на занятиях мы уже это проходили, с этим справиться удалось быстро. По сути, сейчас только нейрокомп работал в расширенном режиме, это он получал и учитывал намного больше данных, а не я, мне только выдавали результаты. Эх, вот бы нам такое в 43-м, хотя бы для одного полка, для нашего, вот было бы дело, невольно размечтался я. То, что обнаружил один, сразу же перекинулось бы другим в виде цели указания с подсветкой и привязкой к местности. Эскадрилье можно было бы работать как единому организму, когда все учитывают все, эх, ну да что уж теперь. Анастасия тем временем, прервав мои мечтания, картинно вытянула руку к кораблю и отдала команду на открытие входной группы. И сразу же в черной, ускользающей от глаз поверхности возникло небольшое отверстие, которое молниеносно расширилось до размеров добрых деревенских ворот, а нам под ноги черным стеклом вылилась и тут же затвердела широкая лестница, потому что входной проем был метрах на 3 высоты. Вспыхнула подсветка и в арке проема, и в ступенях лестницы, да и сами они сменили цвет на светло-серый, чтобы не спотыкаться нам в стремлении своем разглядеть эти ступени среди бела дня. А еще мне с Олегом от Анастасии пришел и мгновенно обработался нашими нейрокомпами пакет информации. Через секунду мы уже знали, что обшивка корабля не есть обшивка в нашем понимании, это квазиживой кокон из сложнейшего по составу и функциям полужидкого материала, способного и с релятивистской струей от черной дыры немного побороться, и вот лестницу нам вырастить. Я прямо почувствовал, как этот кокон чуть похудел в переборках, как он погнал излишки себя к нам, чтобы и двери отворить, и сходни нам сбросить, чтобы встретить как полагается. Как именно это все устроено, конечно, узнать было бы неплохо, вот только мозгов у меня на это точно не хватит. Каждому свое, а мне бы сейчас с возможностями этого кокона разобраться, а не с его строением, и хотя бы по минимуму, но радовало то, что я теперь, на примере Анастасии, уже мог и двери открыть самостоятельно, и иллюминатор вырастить, это оказалось как раз несложно, все равно что кнопку мысленно нажать. Ну что, мальчики, полюбовалась на наши ошалевшие рожи начальница и сделала шаг вверх по лестнице, вперед, знакомиться. И она, не дожидаясь ответа, легко взбежала по ступеням вверх, Дима следом, потом Олег, а я, снова несколько раз вдохнув и выдохнув, поднялся и нырнул в ярко освещенный проем последним. Глава 18. «Ну, здравствуй, Килпи», — почти ласково произнесла Анастасия, «стоило только нам всем очутиться внутри корабля». Чистый и теплый дневной свет потолочных панелей освещал небольшое помещение с тремя входными группами, одна здоровая, через которую мы и вошли, и две других поменьше, друг напротив друга. За одной скрывалась главная энергетическая установка корабля, в которую нам пока ходу не было, и даже не то, что мне, но и Олегу, а в открывшемся проеме другой был, наверное, подъемник, потому что ничем другим это быть не могло. Первый этаж, начало Анастасия, пригласив нас всех в лифт, это энергия, вспомогательные системы и двигатели разного рода. Второй, защищенный трюм, третий и четвертый, лаборатории и научное оборудование с медотсеком, пятый, жилые комнаты с кают-компанией, и шестой, ходовая рубка. Понятненько, кивнул Олег, а Килпи что означает? Это ведь корабль так зовут, это из нашего фольклора, неопределенно пожала плечами Анастасия, дух воды, живущий в реках, ручьях и озерах, имеющий вид красивого черного коня, обладает силой 10 лошадей, а вынослив еще больше, дух недобрый и не злой, хотя и может показаться враждебным людям, просто у него свои понятия о справедливости, больше всего любит увлечь путника на спину, где липкая волшебная шкура уже не позволит спешиться, и прыгает в реку. Там он топит слабых духом, зато сильный может перехватить уздечку и заставить его подчиняться себе. Такому человеку с той поры будет сопутствовать удача во всех его начинаниях. Да, еще иногда показывается путником как красивая рыжеволосая девушка в зеленом платье наизнанку, ну или в обличии прекрасного принца, но тут все зависит от того, кто перед ним стоит. Как-то уж все слишком символичненько, Я даже покрутил головой от множества многообещающих смыслов. Прямо настораживает. И принца нам не надо, это единственное, я могу сказать точно. Как получится, пожала плечами Анастасия, пропустив мои просьбы мимо ушей, все в ваших руках. Под этот разговор лифт довольно бодро вывез нас на самый верх через прозрачную шахту со стеклянными, наверное, переборками. Я краем глаза успел ухватить и трюм со множеством отсеков, и густо набитые оборудованием третьи и четвертые этажи, и уютный пятый, пока подъемник не остановился на шестом, в ходовой рубке, и не выпустил нас. Двери, стены и потолок лифта втянулись куда-то вниз, причем не уехали, я же все видел, а именно втянулись, и мы оказались в святая святых любого корабля, в его центральном посту, так это называлось в нашем времени и на наших посудинах, в его отсеке управления. Корабль просыпался к жизни, я чувствовал это всем телом, да и нейрокомп лихорадочно информировал меня о запуске в работу совсем рядом со мной множества сложных, энергоемких систем, что тоже добавляло странноватых ощущений, а вообще выглядело все вокруг чертовски впечатляюще и эффектно, я даже немного оробел. Напротив выхода из исчезнувшего лифта располагался капитанский мостик, и по-другому назвать это было нельзя. Там, на небольшом возвышении, стояли три мягких, удобных даже на вид кресла перед большим изогнутым экраном во всю стену, и который сейчас показывал нам вид на космодром, а вообще он мог показывать все, что угодно, это ведь не был так ожидаемый мной иллюминатор. И, как будто этого мало, кресла были ограждены мощной приборной панелью, в которой тоже было все, от окошечка доставки прохладительных напитков и всей прочей еды, до оборудования, смысла и предназначения которого я пока не знал. А вокруг, по периметру рубки, все стены были заставлены рабочими станциями с креслами-капсулами перед ними, а по центру всего этого великолепия имелось главное рабочее место в виде круглой стойки метров 7 в диаметре, усыпанной вспомогательным оборудованием, а над ним висел в воздухе проснувшийся многомерный экран в виде шара метров 5 в размахе, и именно за этой стойкой перед этим экраном решались главные задачи корабля – навигационные, оборонительные, коммуникационные, да вообще все, какие только могли возникнуть. «Приветствую всех присутствующих», – раздался мелодичный и вроде бы женский голос, «я от неожиданности не разобрал точно, и вас, миссис Артанис, и вас, Дмитрий Шульц, и вас, претенденты на звание экипажа. Напоминаю, что эта новая команда соискателей является уже 20-й в ряду команд аналогичного назначения. Надеюсь, что хотя бы в этот раз вы, миссис Артанис, подошли к выбору кандидатов более вдумчиво и ответственно». «Ну, наконец-то!» – обрадовался Олег, выслушав этот холодный спич. «Выясняется, вот где собака порылась». Он даже повернулся к Анастасии, чтобы с ехидным сочувствием осведомиться. «Что, выдрючивается-то кораблик? Много воли себе взял? Сами виноваты, нафига ж вы эти эскины везде пихаете? Это всего лишь вопрос интеграции экипажа и корабля в единую систему. Дима почему-то решил, что вопрос задан всерьез, так легче и так лучше. Предпочтительнее использовать в качестве интерфейса эскин, чем кнопки тыкать и рычаги нажимать, да пропускать через себя все показания приборов. Тем более что потом, в случае удачи, приходит полное взаимопонимание и сработанность. Искин начинает чувствовать желание и команды пилота с полувзгляда и полуслова, он становится еще одним полноправным членом команды, но это уже идеал, это бывает очень редко. Искин учится в процессе, он создает на основе всех действий экипажа и слепков их характеров свою собственную псевдоличность, но это действие необратимо, и именно поэтому он столь требователен на старте. «Ну, ее можно понять», – кивнул я, немного шалея от того, как тут все устроено. «Если это она, конечно, а корабль выходит что, новый совсем, не объезженный, не новый», — покачала головой Анастасия, «ему уже 5 лет, но его уже и флот в строй поставить пытался, когда у меня руки опустились, и Институт исследования дальнего космоса, ни у кого не получилось. Отчасти в этом виновата я сама, слишком уж много у меня было требований и пожеланий на стадии проектирования и строительства, вот верфи и постарались, выдали шедевр. Черт бы их всех побрал, колпи самое настоящее, а не корабль». «Ага», — снова обрадовался Олег, «и все эти 5 лет, значит, он у вас тут на балансе торчит, без дела и без экипажа, а чего ты веселишься?» С недоумением посмотрел на него я, это ведь, я поискал приличные слова и не нашел, задница, причем полная, а то и веселюсь, Саня. Олег улыбался во весь рот, но не мне, а Анастасии, причем довольно ехидно, что теперь мне все ясно, и мне это нравится. Я-то все искал двойное дно, все сомневался, все подвоха ждал, а оно вот оно, пожалуйста. И когда мы, тут он ткнул меня пальцем, не в силах сдержаться, возьмем и поставим эту лоханку в стойло, а мы поставим, не сомневайся, у меня вновь будет свое место в жизни, и я вновь буду незаменимый специалист, которому всем остальным, и начальству тоже, начальству особенно, придется в рот заглядывать и деньги давать, и никто нас с этого корабля уже не спихнет, он будет наш, наш и только наш, понимаешь. У меня, кстати, настроение было ничуть не хуже, чем у Олега, слишком уж много сил и уверенности в себе я накопил за это время, а слова мои и сомнения, да что мои слова и сомнения, они ведь не стоят ничего. Попробовали бы они поднять в небо Ил-2 времен 42-го года, когда с заводов вынужденно гнали брак, с отслаивающейся на хорошей скорости и гниющей фанерной обшивкой крыльев, клеенной на казеиновом, боящемся воды клею, нагонящем стружку моторе, пусть и после ремонта, посмотрел бы я на них. А я поднимал, сам вызвался, нужно было облетать такой отремонтированный самолет и тем самым вселить уверенность в своих же товарищей, которые боялись его как черт ладана. Очень рада вашей уверенности в себе, я наконец-то определился с тем, что голос корабля был именно женского рода, и сожалею, что не могу разделить ваши чувства в полном объеме. Кэлпи, прими базы, Анастасия без лишних слов что-то передала ей по корабельной сети, и учти, здесь есть рекомендации планетарного и системного эскинов. Рекомендации будут приняты ко вниманию, голос был нарочито безэмоционален, но что-то такое все же в нем было, что-то сомневающееся и даже снисходительное, но на принятие решения они не повлияют, вы и сами, миссис Артанис, это прекрасно знаете. Всегда бывают исключения, пожала плечами начальница научно-исследовательского отдела при управлении чрезвычайных ситуаций, и сегодня это как раз тот самый случай, Кэлпи, ты уж мне-то поверь. Кстати, а как долго вы собирались все это терпеть? Не выдержал и спросил я. Ну, чтобы корабль без дела стоял, и передали ей чего? Долго, кивнула Анастасия, иногда проще новое построить, чем старое исправить, вот и терпим. Но оно того стоит, в случае удачи все это уже не будет иметь никакого значения, ни затраченное время, ни вложенные ресурсы. А передала я ей ваши профили, в них вся ваша жизнь, все узловые и поворотные точки, я же вам говорила, пусть посмотрит. Пусть решит себе уже наконец ну хоть что-нибудь. На этих последних словах непробиваемая безмятежность Анастасии дала трещину, и я даже поежился от той холодной ярости, что выплеснулась наружу. Нет, не станет она терпеть еще 5 лет, а кое-кто из здесь присутствующих все же сильно рискует, вот так придирчиво перебирая женихами. Не думаю, что предыдущие 19 экипажей были сильно хуже, соображали-то они в технике всяко получше нашего, так чего же ей надо? Вот как, раздался задумчивый, ей-богу задумчивый, голос Кэлпи, очень, очень интересно. Такого я не ожидала. Погибли в ходе выполнения боевого задания, летчик-инструктор и инженер-стрелок, награждены посмертно, по результатам последнего вылета. Старший лейтенант и капитан, разжалованный, но восстановленный в звании как искупивший вину кровью. Степень сопряжения нейрокомпьютеров с нервной системой у пилота превосходна, что большая редкость, у бортинженера отлично плюс-плюс, что тоже не часто. Психика устойчива изначально в исключительной степени, что совсем хорошо. Это чего, нас там наградили, что ли? Удивился я, уловив главное для себя. По боевику дали, по красному знамени, посмотрел на меня Олег, а ты и не знал, да, ну ты даешь, Саня. Плотников постарался, послал на посмертное представление. Все же полосу тут и разнес, вот нам и дали. Буду носить. Загорелся я, ведь получить орден боевого красного знамени было моей самой заветной мечтой, на героя я не замахивался даже и в мыслях, сделаю и буду. А люди начнут спрашивать, что ответишь. Охладил мой пыл Олег, за клоуна примут, Саня, так что не стоит, по кораблю гулять если только. Да хоть бы и так, срезал его я, это же орден, ты понимаешь, орден. Да я погиб за него, и мне его дали честно, я его кровью своей заслужил. А спрашивать будут, удостоверение покажу. Ну, что же, объемный шарообразный экран над главной рабочей станцией в центре ходовой рубки ожил, и в воздухе появилась красивая рыжеволосая девушка в зеленом платье, и да, это платье у нее было одето наизнанку, Шиворот на выворот, установочные данные новых претендентов обнадеживают. Рекомендации скинов приняты во внимание. Предлагаю незамедлительно приступить к испытаниям. Слава богу, выдохнула Анастасия. Ну и хоть с внешним видом ты, Кэлпи, наконец-то определилась. Могу еще так, и перед нами вместо девушки возник огромный черный конь, вроде бы сотканный из переливающихся струй воды, глаза его горели красным и злым, а грива волновалась множеством маленьких огненных змей, а вот в прекрасного принца, не надо, быстро и весело перебил ее Олег, забудь про него отныне и навсегда, ясно, посмотрим, Кэлпи вновь явилась нам в человеческом облике, по результатам испытаний посмотрим, так, перевел взгляд с нее на Диму и Анастасию Олег, что за испытания, почему не предупредили, к чему нам готовиться, на правпригодность же так не испытывают, это не на правпригодность, ответила за двоих Анастасия, это на целостность характера, или, скорее всего, на личные качества, на принятые решения, на потенциал, да там целая совокупность значений, а точных критериев отбора не знает никто, это секрет планетарного и системного искинов. Я, честно говоря, и сама этого алгоритма не знаю, так даже и лучше, непонятно чему обрадовался я, сделаем, что сможем, Олег, а там будь, что будет. Прошу занять экзаменационные станции, два кресла-капсулы, справа и слева от капитанского мостика, одновременно подняли вверх свои крышки, испытания начнутся сразу же по готовности кандидатов. Я резко выдохнул и, коротко кивнув Анастасии и Диме на прощание, перебросился взглядом с Олегом, а после развернулся и решительно зашагал к правому креслу, остановился у поднятой крышки и, немного подумав, разулся, аккуратно поставив ботинки на пол. Увязавшаяся за мной Анастасия лишь улыбнулась, но ничего не сказала. Дима же сопровождал Олега, там обошлось без этого. «Сейчас я вас, Саша», — сказала мне начальница, — «подключу к этому аппарату, точнее, ваш нейрокомп, ну и останусь на контроле, буду следить за испытанием с полным погружением, вы уж меня извините, но интересно до жути, может, не стоит?» Поморщился я, не люблю, когда под руку смотрит, мешать начнете, оглядываться на вас буду, нервничать лишнего. Плохая эта идея, если честно, не будете, Саша, успокоила меня она в ответ, точно не будете, уверяю вас, вы там не только про меня забудете, но и про все остальное, так что помешать вам я ну никак не смогу, при всем моем желании не получится. Ладно, смирился я, потому что давно уже все понял про деятельное любопытство Анастасии, которое ничем не унять, и которое было, наверное, ее единственным недостатком, вам виднее. «Не жалуйтесь только потом, не буду», — улыбнулась она мне и принялась закрывать крышку, «ну, ни пуха вам, ни пера, к черту», — хотел сказать я, но не смог, потому что свет в глазах внезапно померк, и я оказался в пространстве без времени, расстояния и ориентиров, среди рассеянной серой пустоты, и, что самое странное, я не смог вспомнить, кто я, откуда и что здесь делаю, нет, что-то такое в моей голове было, во мне сидела странная уверенность, что я все вспомню, когда это будет необходимо, просто сейчас это не важно, сейчас передо мной стоят другие задачи, и мне стоит переживать о том, как я их выполню, а не беспокоиться о такой чуши, как вся моя прошлая жизнь. Удивления или страха не было тоже, была лишь готовность пусть и не к подвигу, но к чему-то подобному точно. Я сам себя загнал в то странное, отстраненно-холодно-злобное состояние, что охватывало меня в момент приближения к цели, и осмотрелся, но пока, кроме собственного тела, ничего в серой полутьме не было видно. А потом я моргнул глазами и сразу же, без перехода, оказался в кабине собственного ИЛа и сначала обрадовался до глубины души, своей привычной работе обрадовался, товарищем рядом, Олегу за спиной, но ровно до той поры, пока не бросил взгляд на землю через бронестекло фонаря и не оценил обстановку. А дела там были откровенно хреновые. И от осознания этого я мгновенно вспотел, а холодная гимнастерка неприятно прилипла к телу. Прямо передо мной в воздухе еле висел избитый в клочья самолет Димки Говорова, мотор его работал на пределе, стремясь уволочь машину от кинжального огня с земли, но шансов на спасение у него не было никаких. Крылья с зияющими в них метровыми прорехами от попадания вражеских 20-миллиметровых снарядов еще держали самолет в воздухе, еще ему вроде бы можно было надеяться уйти. Но немецкие зенитчики сумели пристреляться, они уже нащупали Димкину машину в воздухе своими разноцветными трассами, вцепились в нее, и жить Говорову оставалось меньше минуты. Я без раздумий ввалил свою машину через правое крыло в отлогой пике, туда, где вспышками выстрелов обнаружила свою позицию эта зенитная батарея, и издалека, не надеясь попасть, дал пулеметную очередь просто в ту сторону, чтобы отвлечь их от Димки и перенацелить на себя. Зенитчики заметили это и неохотно, не сразу, но бросили бить по измочаленному самолету Говорова и постепенно переключились на мою машину. Жуткая метель из разноцветных зеленых, синих и красных снежинок окружила мой самолет, так я видел свои и чужие трассы, но противозенитный маневр, который я закрутил, уберег машину от большинства попаданий, лишь только болью в сердце отозвались два звонких удара по правой плоскости. Я пикировал прямо на эту батарею, в этом было мое и Димкино спасение, нужно было подойти туда на расстояние вытянутой руки и разнести там все в хлам, потому что уйти не дадут, начни я сейчас отворачивать, юлить, прятаться и прижиматься к земле, расстреляют как в тире. Самолет несся вперед, я то подныривал под чужие трассы, то пропускал их под собой, но постепенно делать это становилось все труднее, времени на реакцию становилось все меньше и меньше, но и там задергались, принявшись палить уже просто в мою сторону, страх обуял немецкие расчеты, не железные же они, и я добавил им жути, начав в холодном азарте обстреливать их из пушек и пулеметов, и вот даже куда-то попал, и вот они уже начали суматошно разбегаться, как вдруг 20-миллиметровый снаряд Эрликона ударил в самолет, пробив бронекапсулу. Раздался скрежет, давление масла мгновенно упало и, что самое плохое, в кабине резко запахло гарью, а под приборной панелью, в районе ног, появились язычки пламени, и я понял, что передний топливный бак, который прятался как раз за этой самой приборной панелью, неужели же нельзя было найти для него места получше, черт бы вас всех подрал, пробит. Надежда на углекислотные огнетушители возникла и тут же исчезла. Мотор без масла заклинит в ближайшие секунды, выпрыгнуть Олег не успеет абсолютно точно, а я без него прыгать не буду, да и зачем мне прыгать, куда, чтобы тут же попасть в плен, что ли, да и то вряд ли, скорее всего расстреляют висящего на стропах, это у них любимое развлечение, поэтому я поддернул машину вверх, чтобы на захлебывающемся моторе успеть забраться повыше, чтобы был запас высоты, чтобы дойти до этой батареи в любом случае. Мотор обрезало, кабину заволокло дымом, огонь уже лизал мои ноги, но сапоги и кожаный реглан пока спасали, а дальше обжечь меня он не успеет, не будет у него на это времени, тем более что я успел задержать дыхание и защитить лицо летными очками и поднятым воротником реглана. Пришлось открыть боковую форточку и прильнуть к ней, чтобы хоть так навестись на цель. Тут же потоком воздуха вытянуло и выкинуло наружу мой планшет, прижав его ремешком мою голову к этой самой форточке, но мне уже было все равно. Я направил машину в какой-то упрямый расчет, они видели, что я пикирую прямо на них, но не разбегались, а продолжали стрелять в мою сторону, и я победно улыбнулся, потому что им конец, потому что ничего они уже не успеют сделать, ни убежать, ни сбить меня, ведь стреляли они мимо, и за оставшиеся секунды вряд ли сумеют успокоиться и взять точный прицел. Я вцепился в рычаг управления посильнее, не чувствуя боли и жара, вот они уже, вот, побежали, но не успеют, я падал прямо на них и ничего уже не могло этого изменить, погибнем вместе, сумею я вас утащить вместе с собой и Олегом, как вдруг, я уже и орать начал, чтобы хоть так помочь себе выдержать эти последние секунды, все остановилось, исчезла боль. Исчезли запахи и ощущения, исчезли слезы в ничего не видящих глазах, но, самое главное, исчезли все эмоции, я вновь стал собран и спокоен, как и в самом начале, вот так, без перехода и без понимания этого, но мне оно сейчас было и не нужно. Промелькнуло то самое серое пространство, без времени и без расстояний, и вот я уже снова сидел в кабине, но уже реактивного самолета, был это Як-15. И по времени разделяли мой ИЛ и этот Як всего лишь 3-4 года. Это было почти все то же самое, только с другим двигателем. Откуда-то со стороны меня начали накачивать знаниями об этом двигателе, о его возможностях, о особенностях управления таким самолетом. А я, хоть и понимал уже все примерно, не зря же меня учили где-то и кто-то, я не помнил кто и где, вновь прошел этот курс. И еще одна странность здесь была, как же без нее, ведь это истребитель. Но Олег сидел за моей спиной так же, как и штурмовике, да и дальше я нигде один не оставался. Дав мне полностью освоить новую машину, меня вновь кинули в бой, почти в такую же ситуацию, и вновь я вышел из нее так же, хоть и сумел побороться и даже почти выскочить живым, но не получилось, не хватило совсем чуть-чуть. А потом все повторилось, и машина вновь была немного сложнее, и вновь я сначала понял и освоил новое, чтобы потом испытать это новое в деле. А потом я потерял счеты новым аппаратам, и времени, по моим ощущениям, прошло уже то ли несколько суток, то ли несколько лет. Я шел по этой лестнице вверх, вот я вертелся только над землей, вот я уже вышел в ближний космос, вот к другим планетам, к другим звездам, и это уже был не только бой, передо мной ставили разные задачи, и патруль, и спасение терпящих бедствия, и поиск с обнаружением, и всюду я вертелся как жопа на помеле, выжимая из себя и из своих машин последние, до липкого пота, до кровавой пелены в глазах, до надрывного, предсмертного крика. И еще, нельзя было просто взять и выполнить задание, передо мной постоянно ставился какой-то почти самоубийственный выбор, постоянно нужно было превозмочь себя, рискнуть всем, пройти по краю, нужно было сделать что-то такое, на что толкнуть тебя могла только твоя собственная совесть. Хотя, кроме моей совести, мне еще сильно помогало осознание того, что я единственный из оставшихся под этим небом комсоргов, и что нельзя предать то дело, которому я верно служил почти всю свою осознанную жизнь, а если что, так на миру, как говорится, и смерть красна. А потом все это без перехода кончилось, и я ощутил себя на спине огромного черного коня, и сидел я на нем без седла, а хлюпкой, как в детстве, но так мне даже больше нравилось, да и сидеть было удобно, не мешал ни позвоночник лошади, ни собственный крестец. Я как будто плыл на этом коне с его мышцами из мягкой резины. Такое было ощущение, одержала меня его волшебная шкура, к которой я приклеился намертво, и это была просто так прогулка, для удовольствия, для отдыха, который я заслужил. Сначала я просто отдыхал от недавних тревог и волнений, даже не пытаясь привести мысли в порядок, а просто наслаждаясь поездкой по сказочному, не бывает в жизни такой красоты, полю. И лошадь слушалась меня с полуслова, с полувзгляда, от чуть заметного движения, но потом все неуловимо изменилось. Лошадь сначала незаметно наддала, не замечая моих рывков за поводья, а потом понесла меня во весь опор к одинокому, непонятно откуда взявшемуся и стоящему поодаль дереву. Дерево было мощным, раскидистым, а одна из здоровенных ветвей его, как по заказу, изгибалась ровно в бок и висела параллельно земле на высоте чуть выше холки этой кобылицы. Я похолодел, я знал эту привычку особо вредных и умных лошадей стряхивать с себя всадников именно таким способом. Он или сам спрыгнет, испугается, или же она встанет как вкопанная за несколько шагов до дерева, с размаха сунув голову вниз, и тогда он тоже слетит, но сегодня было что-то другое, что-то новое, меня собирались снести со спины именно этой ветвью, и в этом не было никаких сомнений. Я тут же прижался к шее этой лошади и стал изо всей силы рвать поводья на себя, молясь только об одном, чтобы выдержала уздечка, чтобы не лопнула и не порвалась, тогда точно конец, да несколько раз треснул со всего размаха рукоятью непонятно откуда взявшейся плетки в руке ей по ее дурной башке. Лошадь от неожиданности дико заржала и дала свечку на бегу, стремясь сбросить меня хоть так, но я вцепился в нее как клещ. Я прильнул к ее шее всем телом и лишь тянул на себя уздечку со всей дури, чтобы прижать ее голову вниз, притянуть к себе, чтобы заставить ее покориться через боль, через силу. Мы схватились, и это была схватка, определяющая, чья воля сильнее, кто будет командовать в нашей паре, лошадь ли просто позволит мне ехать на ней туда, куда она не прочь поехать тоже, или же я буду править твердой рукой, направляя ее в путь, не заботясь о чужом мнении и не спрашивая его, в огонь ли, в воду, в медные трубы, да куда угодно, лишь бы это было угодно именно мне. Конечно, воля ее была мощна и могуча, но то, что ее составляло, то, чем она собиралась меня подмять под себя, ведь это было всего лишь осознание ею своих собственных сил, собственного потенциала и ничего другого в ней не было. На моей же стороне было много больше всего, что выше просто по определению. Разве могла она хоть что-то противопоставить тому, что пережил я? Разве теряла она своих друзей? Разве получала похоронки на родных? Разве сердце ее хоть раз холодело от горя и каменело от ненависти? Разве толкало это ее хоть раз в огонь, на смерть, лишь для того, чтобы хоть немного облегчить это горе и выполнить приказ? Я давил, она поддавалась, И вот мне уже предлагали дружбу, но мне не нужна была дружба из-под палки, мне уже нужно было только беспрекословное подчинение, и больше ничего. И я сумел додавить, подчинить ее себе, и вот уже ржание стало более похоже на жалобное, и вот мы уже отвернули от этого дерева, и я погнал этого коня к недалеко возникшему невысокому речному обрыву, взбодрив его по пути несколькими резкими ударами плети по крупу. Лошадь на обрыв не хотела, она пыталась повернуть, сбросить шаг, остановиться, но плеть не давала ей притормозить, а я рвал ей морду уздой, направляя туда, куда мне надо, по праву полновластного хозяина. И вот уже ошалевшая от всего произошедшего кобылица вынесла меня на обрыв, и вот мы с разгона плюхнулись в воду, причем мне удалось усидеть на ее спине, а потом неспешно выбрались на берег. Там лошадь пошла было шагом, пытаясь отдышаться, но я снова взбодрил ее ударом плети, заставив перейти на бег и подняться на небольшой холм. Там она снова не смело сбросила шаг, но я ей уже больше не помыкал, а дал остановиться и соскочил с ее спины на зеленую, густую, яркую и праздничную траву. Мы оба загнанно дышали, но я притянул ее зачумленную морду к себе, чтобы от души поцеловать, а потом оттолкнул, отошел и улегся на траву навзничь, раскинув руки, чтобы перевести дух да посмотреть в небо. Лошадь подошла и склонилась надо мной, но вместо ее глаз и неба вдруг снова что-то мигнуло, и надо мной открылась крышка люка капсулы, да возникло лицо Анастасии, нависшее надо мной, и был этот переход до того забавен, что я не выдержал и улыбнулся, а она принялась тормошить меня и выволакивать из капсулы. «А плюс-плюс!» — выкрикнула она в полном восторге, «А плюс-плюс! Вы даже не представляете себе, что это значит!» Но знать-то я знал, это была высшая оценка из возможных, но, что это значит именно для нее, все-таки, наверное, не представлял, уж слишком она радовалась. «Ну и как вам этот?» Я вылез из капсулы и встал рядом с ней, приняв нарочито скромный вид. От осознания произошедшего хотелось подурачиться. «Цирк с конями. Нет слов, Александр», быстро успокоившись, перешла на спокойный тон она, с непонятным выражением быстро взглянув мне в лицо. «Нет слов. Я ведь была с вами все это время. Я все видела и чувствовала, и...» Тут она обняла меня, и это было приятно, конечно, хотя это было такое себе объятие. Так наши партийные руководители обнимаются и целуются, троекратно, по русскому обычаю, не дай бог еще от нее такое пережить, официально в засосное, но вместо этого крышка Олеговой капсулы откинулась в сторону и оттуда выскочил мой стрелок, радостный и возбужденный до самой последней степени. Он, по-моему, еще не соображал, где он был еще там, он кого-то только что побеждал и победил, но вот в глаза его пришло понимание ситуации и он, не сдерживаясь, заорал во все горло. «Муха, Саня, муха, понимаешь, Силана главный предохранитель и коротнула его, чуть в луну не врезались, а обгорелый трупик остался, на контактах остался, а автомат включает питание, его тут же снова коротит, и снова выключает. Еле-еле на аварийных перегрузках по 10 же удалось ее спихнуть. Какой еще главный предохранитель?» Удивился я, ведь теперь, после этой учебы пополам с одновременным экзаменом я точно знал, что нет на этом, уже нашем, корабле такой архаики, как главный предохранитель, да и любых летающих насекомых тут тоже не может быть по определению, какая еще муха. «Жирная, Саня», Олег показал мне на пальцах, «какая именно, здоровая, сволочь». «Ох, и выпила она мне крови, я ведь уже думал все», долетался Олег Васильевич. «Где-то я это уже слышала», нахмурилась Анастасия. «Где-то это было, но не могу вспомнить где». «Ну да ладно, это уже не важно, а важно то, Олег, что и вы и Александр прошли испытание с высшей отметкой из всех возможных. Я знала это, мальчики, я верила в вас, и вот оно, получилось». «Получилось», подтвердил Олег и уселся на свободный табурет у стойки управления, под шарообразным экраном, колени-то у него все-таки подрагивали, ох и получилось, мать его за ногу. «Получилось», подтвердила Кэлпи. И изображение рыжей девушки в зеленом платье наизнанку высветилось на всех дисплеях корабля. «Я в высшей степени довольна и вашей квалификацией, и вашими личными качествами. Хотя вы, Александр, могли бы быть со мной не так категорично решительны». На этих ее словах глаза у Олега полезли на лоб, и он подозрительно ревниво спросил: «Вы чем там занимались, а?» «Ничем таким», успокоила его Анастасия, о чем бы Саша не мог рассказать собственной бабушке. «Не переживайте, Олег, прошу экипаж занять свои места согласно штатному расписанию», — предложила нам Кэлпи, которой не терпелось, я это чувствовал, 5 лет безвылазного сидения на месте утомит даже из кино, для закрепления результата необходим один тренировочный полет. Я наконец обулся и прошел на мостик, где уселся на центральное кресло перед большим экраном, не дожидаясь повторного приглашения. Страха или волнения не было, я ведь только что совершил сотни, если не тысячи вылетов, и все они для меня были реальными, дающими опыт и уверенность в себе. Кресло оказалось мягким и удобным, в таком, наверное, можно даже полноценно жить. Оно самостоятельно обхватило меня ремнями безопасности, если их можно было так назвать, а под руки, в районе кистей, поднялись и уткнулись мне в ладони 2 полусферы управления, они заменяли здесь собой все. Конечно, в режиме почти полной функциональности через сети собственной нейрокомп я мог управлять кораблем откуда угодно, даже из душа, даже едва проснувшись, но выжать все из нашего звездолета можно было только так, из капитанского кресла, дав не только себе присоединиться к кораблю, но и позволив ему целиком ощутить все желания и намерения своего пилота. А еще я понял, что полностью готов к вылету, что я знаю все, и технику, и процедуры, и навигацию, и вообще все писанные и неписанные правила. Не зря же я мотался столько времени по галактике в режиме бешеной собаки, от одной звезды к другой, от планеты к планете, от спутника к спутнику, от станции к станции. Я знал все допустимые районы полетов, все названия и особенности, все ритуалы и требования, а еще я вдруг вспомнил слова Анастасии о том, что полет, как особое состояние души, на этих кораблях чувствуется особенно мощно и сильно. И правда, я сейчас ощущал себя не пилотом корабля, это корабль сейчас был частью меня, моего тела, моей души. Это больше походило на то, что чувствует всадник на преданном ему до конца волшебном коне, а еще этот конь щедро делился со своим всадником всеми своими возможностями, всеми впечатлениями от своих непредставимых органов чувств и всем своим могуществом. Мне не нужно уже было втыкать в приборы, чтобы что-то понять, не нужно было проходить предполетный осмотр, как не нужно человеку пересчитывать свои пальцы для того, чтобы убедиться, что все они в наличии. Я оглянулся на Олега и по его самодовольно уверенному виду понял, что он испытывает примерно те же чувства и ощущения, потом перевел взгляд на застывших на месте Анастасию с Дмитрием и отрапортовал. «Экипаж звездолета Кэлпи приветствует вас на своем борту. Прошу пассажиров занять свои места перед взлетом согласно штатному расписанию». Едва дождавшись, пока они не сядут в ближайшие кресла-капсулы, чтобы тут же забыть о них, я быстро переглянулся с Олегом, получив от него доклад о полной готовности корабля к взлету. Кэлпи продублировала этот доклад, еще она взяла на себя все общение с эскинами диспетчерской службы, и мгновенно отрешился от всего лишнего, что только могло отвлечь меня от самого важного дела в моей жизни. В этот момент я уже был не я, это было что-то большее, и вот это что-то большее в торжестве прокричало сейчас, поднимая корабль к звездам, не найдя ничего лучше, чем намертво врезавшиеся мне в память слова одного великого человека примерно в такой же ситуации. «Поехали, поехали, поехали».